Стремление к дальним мирам есть естественное направление человеческого духа, воплощающего свои междупланетные опыты. Явление дальних миров преобразит жизнь на коре Земли. Сужденная реальность даст отлив застою мелких мыслей. Часто, что называют хаосом, уявляется таким только малому сознанию. Малое сознание не может охватить сложности, полноту проявленного. Космический магнетизм есть основной закон, наиболее непреложный, и уявляет высшую космическую справедливость. Космический магнетизм есть начало ведущее. Начало ведущее есть закон эволюции или совершенствования. Гармония уявляется на законе магнита. Когда огонь или искра сочетаются с элементами пространства под воздействием химизма, луча, определенного светила, тогда зарождается зерно духа или монада. Зерно духа это под воздействием луча начинает развивать заложенные в нем химизмы в разные энергии и окружается особой индивидуальной атмосферой от эманаций раскрывающихся в нем энергий и таким образом становится индивидуальной монадой. Зерно может нарастать и уявиться каким-либо пространственным телом и в дальнейшей эволюции уявится центром среди других царств природы. Человеку является высшим проявлением космоса и сублимацией всех его энергий или сил. Человек — сеятель зерен духа, и чем чище его энергии, тем совершеннее эти зерна. При росте сознания и совершенствовании человечества вся жизнь не только на нашей планете, но и в Солнечной системе и космосе развивается с прогрессирующей быстротой. Вся жизнь есть вибрация, то есть формы или дифференциации. Жизни рождаются и развертываются в силу различной скорости вибраций единородного состояния субстанции, которая духовна по своей природе. Высокое сознание может уявиться на уловлении мига высшего сознания планеты или даже мига вселенского сознания, таинственная сила начала всего. Материи не существует. На астральном плане нет праны. Прана есть дыхание жизни. Нефеш, джива, становится праной, когда младенец рождается и начинает дышать. Жизнь как абсолют, санскрит. Пуповина соединяет астральное тело с физическим. Аурическое яйцо Акаша имеет 7 степеней. Акаша — тонкая сверхчувственная духовная сущность, наполняющая все пространство, изначальная субстанция, санскрит. Прана есть принцип двигателя жизни. Каждый принцип есть дифференциация дживы, но жизненный принцип в каждом есть прана — дыхание жизни. Кама зависит от праны. Без праны не было бы камы. Кама — желание, привязанность к существованию, санскрит. Прана пробуждает зарождение камы в жизни. Она сообщает жизненность всем желаниям.